Глава 13. Рогожа ценой в 50 миллионов долларов. «Ты уверен, что здесь не опасно?» «Не уверен». Сара глядела на уходящие назад дома. Некоторые из них горели. «Может, лучше было поехать в объезд?» «Все равно пришлось бы ехать близко к центру города». Я свернул на дорогу, связывающую промышленную зону с другой автострадой. Как я надеялся, пустой. Если так, то мы через час сможем выехать из зоны безумия. На заднем сиденье спали Энн и Вики. «Смотри», — сказала Сара, — «они в кустах». «Вижу». Вдоль дороги шла шестифутовая насыпь, усаженная кустами, которые скрывали заводы от дороги. На гребне там и сям сидели люди. Ни одного моложе 25. «Как ты думаешь, чего они ждут?» «Второго пришествия. Людей вроде себя, чтобы к ним присоединились». Я угрюмо улыбнулся в ее сторону. «Или людей вроде нас». Скорость я сбросил до 25 миль в час. Впереди на дороге мерцали осколки. Какой-то грузовик съехал с дороги юзом, выбил кусок ограждения и упал на бок. «Господи, посмотри только на это!» – шепнула Сара. «Сколько там денег?» Бронированный автомобиль треснул, как яйцо, и банкноты разлетелись по дороге 50-миллионно-долларовой рогожей. Я проехал по ним, взметнув в кильваторную струю 50-долларовых бумажек, как глиссер в океане. Можно остановиться и подобрать. За минуту-другую я стану миллионером, пока эти сумасшедшие гады не разорвут меня пополам. «Ник!» Я нажал на тормоз. «Что такое?» «Там сзади мальчик». «Он бежит за нами!» — крикнула Вики. «Быстрее!» — завопила Энн. «Езжай, Ник! Он нас поймает!» «Он не из них. Слишком молод. Мальчик был лет 15. Бог знает, откуда он появился, но он прыгал вниз по склону в 100 ярдах позади нас. Он бежал к нам, не отрывая глаз от машины. Руки его ходили, как крылья мельницы, хлопали полы спортивной куртки. Я дал задний ход. Встречу его на полпути. «Готовься открыть заднюю дверь, Вики!» «Нет, не сейчас! Когда он будет... А, блин!» Я чуть в нее не въехал. Старуха спрыгнула с ограждения, оказавшись между мной и бегущим парнишкой. Он побежал быстрее, дико размахивая руками. И я видел, почему. Вдоль ограждения за ним бежала свора взрослых. Они хотели его крови. Я начал себя заводить. Старуха не даст мне проехать мимо, значит, надо проехать по ней. Это имело смысл. По глазам было видно, что она безумна. Сумасшедшая, злая и опасная. Задний ход, педаль вниз, стук. Запросто. «Давай, Атен, давай, говно собачье! А черт, не могу!» Я глядел на сумасшедшую старуху и знал, что не могу ее переехать. «Осторожно, Ник! Они идут к нам!» Через забор завода лезли еще психи. Нас от них отделяла шестифутовая цепочная ограда. Они медленно на нее лезли. Скоро они посыплются на дорогу рядом с нами. Парнишка за нами сократил разрыв до 40 ярдов. Я подал машину вперед. «Что ты делаешь, Ник? Не бросай его позади!» «Я и не бросаю. Но нельзя, чтобы нас окружили. Эти психи перевернут машину. Он успеет. Он впереди толпы». Парень хорошо рванул. Он был быстр. Я вел машину вперед на 5 милях в час. У него на бегу выпал из кармана бумажник. На миг мне показалось, что у него хватит дури остановиться и его подобрать. Но он только глянул, как бумажник отлетел в кювет и снова впился глазами в машину, как спринтер в финишную ленту. С насыпи медленным расхлябанным шагом спускался какой-то жирный. Ему помогла сила тяжести, и он рысил быстрее, чем мог бы по ровному месту. И он схватил пацана. «Господи!» — ударил мне в ухо крик Сары. «Они его поймали! Поймали!» Я вильнул, чтобы видеть погоню. Парень вытянул руки назад и выскользнул из куртки, оставив ее в руках у жирного. «Он успеет, успеет! Давай, давай!» — кричал я, пока у меня самого уши не заболели. С пассажирского сиденья раздался громкий треск. Я повернулся и увидел старика, бьющего тростью в окно. Он ударил еще раз, и появилась звезда трещин. Закричали девчонки на заднем сиденье, и еще раз закричали, когда он схватился за ручку и распахнул дверь. Я прибавил до 20 миль в час, и он завертелся и рухнул лицом вниз. «Закрой дверь, Вики, и защелкни замок!» Лицо у Сары было белым. «Энн, ты тоже! Ему придется сесть здесь со мной!» Я снова сбавил до 5 миль в час. Парнишка уставал. Покрасневшее лицо скривилось от боли. Толпа нагоняла. Но он успевал, должен был успеть. Без всякой причины на гладком участке дороги он поскользнулся и полетел на дорогу, вытянув руки вперед. Я остановил машину. Все это случилось слишком быстро. Свора захлестнула его, как приливная волна. Только что он лежал на земле, глядя на нас и тяжело дыша. Тут же он исчез под бьющей, кусающей, рвущей толпой. Я прибавил скорость. Еще через 10 секунд мы уже ничего не видели. Сара захлопнула дверь и повернулась ко мне. «Стой, стой!» — я сказала. Я качнул головой. «Остановись! Спаси его!» «Не могу. Поздно». «Ник, останови машину!» «Я сказал, поздно! Он мертв! Мертв! Понятно?» Дальше мы ехали молча. Девочки на заднем сиденье плакали.